Я ожидала всего чего угодно. Бури, смерча, удара грома или вспышки молнии. На худой конец. Но никак не того, что случилось. Ван Бол довольно икнул и упал под стол. «Что с ним? Он умер?» Движимые любопытством, мы одновременно склонились над телом колдуна. Как только тот принял горизонтальное положение, путы, сковавшие меня, исчезли, и молнии, окутавшие Алана, погасли и отпустили его. «Я слышал, такое бывает после смерти колдуна. Чары, наложенные им, развеиваются». Увы, колдун не спешил порадовать нас известием о собственной кончине. Напротив, так громко всхрапнул и изрыгнул облачко синего дыма, что все сомнения его живучести пропали мигом. «Он что, опьянел?» — удивился Алан. «Учитывая, как мгновенно он отключился, осмелюсь предположить, что пробуждение будет столь же неожиданным. Не знаю, как ты, а мне очень не хочется стать свидетельницей его магического похмелья». Алана такое развитие событий вдохновляло ничуть не больше, поэтому мы одновременно рванули наверх. Я, преодолевая по две ступени за раз, вампир так быстро, как позволяли его иссякшие силы. Долго ли, коротко ли, мы таки вынырнули из подземелья и остановились в коридоре, чтобы перевести дух. «Ты как?» — запоздало поинтересовалась я. «Судя по тому, что так резво бегаешь, бессмертие Ван Болу не светит». «Надеюсь, что так», — отозвался Алан. «Во всяком случае, никаких перемен я не ощутил». Похоже, наш приятель что-то напортачил заклинанием, и фокус не удался. Тем временем из-под пола раздались чертыхания и топот. «Но ему самому об этом знать вовсе не обязательно. Бежим в зал!» «Быстро прячься!» — велела я, когда мы влетели в резные двери тронного зала. «А ты?» «Разберусь как-нибудь», — отмахнулась я, запихивая его под стол. «Ага, забежать хотела!» Ван Бол грузной тучей завис в проеме дверей. «Вот еще! Решила с горя напиться, помянуть моего бедного братца». «Где он, кстати?» — подозрительно возрился на меня колдун. «Надеюсь, в лучшем из миров. Как того заслуживает его добрая душа?» — громко всхлипнула я. «Так колдовство свершилось?» — уточнил он. «Еще как!» — заверила я, и, чувствуя, что колдун требует подробностей, вдохновенно выпалила. «Как только ты осушил кубок, раздался гром, сверкнули молнии, мой несчастный брат весь засветился изнутри, и вместе со светящимся облаком жизнь покинула его. А потом облако проникло в твое тело, наполнив его сиянием. Ты пал на пол, а мой несчастный Ален в тот же миг рассыпался прахом». Похоже, моя чудовищная ложь пришлась по нраву колдуну. Он осклабился кривой улыбкой и удовлетворенно заключил: «Свершилось! А теперь давай марш в подземелье!» «Не терпится приступить ко второй части своего подлого плана?» «Просто руки чешутся», — подтвердил колдун. «Хотя теперь, когда у меня впереди целые века жизни, можно и не торопиться. Сколько сил в себе я ощущаю, сколько магии! О, она просто переполняет меня!» Я едва удержалась от совета отлить часть лишнего, а колдун, вдохновленный моим молчанием, продолжил. «Впрочем, ты можешь понять, что я сейчас чувствую. Какое-то время книга была твоей, и тебе была доступна ее магия. Понравилось обладать такой силой?» «Да так, ничего особенного», — честно призналась я, с опаской думая, с чего это колдун так подобрел. «Никак исповедаться решил перед моей смертью». На мое счастье, за спиной чернокнижника метнулась рыжая тень, и Микки спрятался под трон, подмигнув мне хитрым зеленым глазом. «Ничего, прорвемся. У нашей сказки будет счастливый конец». «Другое ли дело менять облик по своему желанию?» Вкратчиво начала я. «Превращаться в птиц и познать радость полета, оборачиваться хищником и почувствовать себя царем зверей. чтобы затем стать муравьишкой и ощутить себя песчинкой в этом огромном мире. Признаться, всегда завидовала твоему дару и мечтала увидеть его в действии. Микки не обманул. Самовлюбленный Ван Бол засиял, как начищенный самовар, и выразил готовность изобразить весь московский зоопарк в лицах. Обернулся слоном и удавом, оленем и кабаном, волком и конем. А правда, что самое высшее искусство — обернуться крошечным зверьком в несколько десятков раз меньше, чем сам маг? Невинно поинтересовалась я. «Так, например», — пропищал конь, сдуваясь до размеров суслика и обрастая колючими иголками. «Я это есть не буду», — просигналил из патрона Микки. «Ясное дело, то даже перец с приправами и вареная сгущенка не помогут». «Это все, на что ты способен?» — разочарованно протянула я. «Вот я слышала про колдунов, которые могут обернуться комаром или паучком, или хотя бы мышкой». «Мышкой?» Ван Бол, уже обретший человеческий облик, как-то особенно посмотрел на меня и ухмыльнулся. «Это я могу». Колдун щелкнул пальцами, и его накрыло облачком дыма. Когда дым развеялся, на месте чернокнижника сидела мышь, размером с хорошо откормленного дракона. Микки испуганно вжался в пол. Великолепный план рушился на глазах. «Кис-кис-кис!» — пропищал мышонок и демонстративно облизнулся. «Вот уж не думал, что ты веришь в сказки, и котика с собой притащила. Думала, я так глуп, что повторю судьбу того недалекого колдуна, над которым потешаются все дети». «Но попробовать хотелось», — призналась я. «И что теперь?» — щелкнул зубами он. «Может, чайку попьем?» «Чайку?» — оскорбился он. «И тебе совсем не страшно? Ты меня не боишься?» «Тебя-то?» — я насмешливо оглядела огромного мыша с усов до хвоста. «Да ты хомячок по сравнению с Кинг-Конгом. Он бы тебя на одну ладонь к себе положил, а другой прихлопнул бы». Колдун бросил на меня взгляд полный уважения. Было видно, что ему не терпится узнать, где водятся такие кинг-конги, чтобы приобрести парочку для домашнего использования. Кстати, я ему сказала, куда направляюсь, и оставила точный адрес. Он обещал заглянуть, проверить, как мое самочувствие, не обижает ли кто. Мимоходом заметила я. Ван Бол пропустил это замечание мимо своих мышиных ушей и превратился обратно в человека. Его вниманием вновь завладела книга. С трепетом возлюбленного он нежно гладил страницы, строго проверял нумерацию и сохранность предмета своего обожания и бессознательно шевелил губами, шепча клятвы верности. Внезапно он позеленел от злости. «Что это? Тут не хватает страницы! Что же здесь было?» Он быстро зашелестел страницами. «Это есть, это есть, это на месте! Ага!» — торжествующе провозгласил он. «Заклинание забвения! Зачем оно тебе понадобилось?» Не рискнув признаться, что не имею ни малейшего представления о том, на кой ляд это заклинание понадобилось Селене, я загадочно промолчала. «Надеюсь, ты не прячешь его в рукаве, чтобы применить против меня?» «Ну что ты, я прячу его в декольте». Вот уж не думала, что мой тонкий юмор будет воспринят столь неподобающим образом. «Эй, ты чего удумал?» — возопила я, когда старый извращенец попытался запустить руку мне в платье. «А ну, снимай корсет!» — размечтался старый дурак. Я сорвала с шеи оберег от нечистой силы, собираясь дать врагу самый решительный отпор. Увы, преимущества колдовской силы над физической оказались очевидны. Не успела с моей шеи слететь тесемка, как узелок, удерживающий шнуровку корсета, предательски лопнул. И лента шустрой змейкой забегала по спине, освобождая меня от верхнего предмета туалета средневековой дамы. Ухнув от злости, я одной рукой прижала к себе спадающий корсет, а другую подняла высоко над головой, попытавшись раскрутить амулет на манер лассо. Но не тут-то было. Амулет под тяжестью своего веса чуть не брякнулся мне на макушку. Хорошо еще, что я успела поймать его на лету и крепко зажала в ладони. Колдунишка меж тем не оставил своего подлого намерения и продолжал шептать раздевательное заклинание, ловко управляя моими тесемками. С криком «Здесь тебе не мулен, Руж!» я со всех сил запустила булыжник по недоразумению, названный артефактом, целясь прямо в лоб старикашке. Стоит ли говорить, что меткости моей мог позавидовать бы только косой, слепой на оба глаза или больной на всю голову? Ибо если я в боулинг-клубе целилась в левую часть дорожки, то шар неизменно летел в правую, и наоборот. Поэтому не было ничего удивительного в том, что пудовый оберег, вместо того, чтобы стукнуть колдуна по лбу, пролетел в метре над его головой и угодил прямиком в витражное стекло, взорвавшись фейерверком разноцветных осколков. Удивительное началось сразу же после этого. Вместе с ветром с улицы в зал ворвался шум, не предвещающий ничего хорошего. Сперва замок хорошенько тряхануло, затем в отдалении раздался нарастающий грохот, смешанный с шумом ливня, и раздирающий душу рев возвестил о приближении неведомого, но очень большого, судя по размеру глотки, чудища. «А вот и Кинг-Конг нас проведать явился», — нервно пошутила я, подбирая тесемки и стараясь натянуть корсет на подобающее приличной волшебнице место. Но колдуну было уже не до моих прелестей. Вид из разбитого окна был перекрыт каменной стеной и скрывал невиданное чудовище. Покидать стены замка, чтобы познакомиться с ним поближе, чернокнижник не спешил. Вместо этого, повернувшись к окну, белый от напряжения, он быстро чертил в воздухе какие-то квадраты, сопровождая их утробным бормотанием. «Надеюсь, это не новая подлянка против моих ленточек и шнурочков». Ответом мне стала дымка, разлившаяся правильным прямоугольником на месте колдовских знаков. «Покажи мне его!» — потребовал Ван Бол и сунул нос в туман. Как я не напрягла зрение и не старалась разглядеть в сгустках белого пара портрет неизвестного чудовища, пробудить магический глаз мне не удалось. Зато колдун увидел нечто такое, что заставило его отшатнуться, как от пощечины, и броситься к выходу, сверкая прожженной дырой в мантии. «Куда же ты?» — взвыла я. «Не оставляй меня на съедение чудищу лютому! Останься! Будем держать оборону вместе!» Но не успела я поинтересоваться его маршрутом, как он завершился столь же скоропостижно, как начался. Не добежав до дверей каких-то 5 шагов, Ван Бол пал замертво, а его плащ разметался по полу черной кляксой. На всякий случай я попинала тушу колдуна кончиком туфельки, заглянула в застывшие глаза и велела Микки с Алленом выбираться из-под скатерти. «Это что же такое надо показать отпетому чернокнижнику, чтобы у него остановилось сердце?» В любом случае, нас с братишками эта встреча вряд ли обрадует. Рев тем временем приближался, земля продолжала сотрясаться. Чтобы взглянуть в глаза неизбежному, мне пришлось выскочить во двор и одолеть немало ступенек, чтобы взобраться на стену. Причем вездесущий кот то и дело путался у меня под ногами, норовя прошмыгнуть вперед. А Аллен остался внизу, не найдя в себе сил для покорения вершины. Но времени вампир зря не терял. Взбираясь вверх и поглядывая во двор, я заметила, как он раздобыл где-то хозяйские виллы и, опершись на них, занял позицию у ворот на случай вторжения неприятеля. Свесившись со стены, я минуту взирала на открывшуюся мне картину, а потом согнулась от смеха. Сбрендила. Красноречиво читалась в зеленых кошачьих глазах Микки, узревших то же, что и я. Его шерсть встала дыбом, когти скрежетали по камню. У потомственного аристократа едва хватило такта, чтобы не зашипеть и не встать в боевую стойку, подобно дворовым котам. И, признаться, было отчего. Над лесом перед замком чернело небо, и бушевал ливень, а над кронами деревьев нависало лазерное изображение Кинг-Конга, проецируемые под струи дождя. Гигантский обезьян с горящими глазами бил себе в грудь и, казалось, ворошил лапами верхушки деревьев. Современного человека таким шоу на испуг не возьмешь. А вот у средневекового жителя, пусть даже и волшебника, крышу снесет запросто. Но это было еще не все. В стороне на дороге у леса самозабвенно скакал на месте Феликс, подпрыгивая высоко в воздух и с грохотом опускаясь на землю, имитируя поступь великана. А у ворот, собравшись, вероятно, брать замок штурмом, толпилась могучая кучка моих защитников во главе с Ивом. Воины нетерпеливо помахивали шпагами и рвались в бой. Тетушка Агата, стоявшая поодаль, прижимала губам рупор и оглашала окрестности устрашающим ревом, издавая звуки один другого ужасней. Кто-то из воинов, сидя на мотоцикле, то и дело газовал на месте, помогая нянюшке наводить шумовую панику. Фары железного коня особенно эффектно пылали в наступающих сумерках. Мы уже было отчаялись привлечь их внимание, когда честная компания, с усердием исполнявшая свои актерские обязанности, наконец заметила девушку с котом, скачущих на стене замка. После чего Ив и сотоварищи рванули в замок, а мы с Микки во двор. Вездесущий кот и тут успел меня опередить, объявил о полной победе и бесславном конце колдуна, мечтавшего о вечности, но павшего от сердечного удара. Чтобы разузнать подробности, Иву пришлось силой оторвать от меня тетушку Агату, заключившую деточку в свои мощные объятия. Вкратце описав нюансы нашей теплой встречи, я потребовала встречных объяснений. «Как вы здесь очутились? Да еще и все вместе!» «Сразу же, как вы с Феликсом покинули замок, я связался со Степаном по рации и объявил общий сбор». Захлебываясь от восторга, перебил его тот. «Я, чтобы не терять времени, вскочил на мотоцикл». «Вот дьявольское изобретение!» — вмешалась тетушка Агата. «Научился бы ты, сынок, ездить на лошади!» «И мчался сюда!» — на одном дыхании продолжал студент. «Хотя нет, сперва погрузил свой чудо-ящик в люльку, а следом и нянюшка устроилась. Такой крик подняла, когда я предложил ей дома остаться, что пришлось уступить». «А я тем временем собрал ребят и сюда», — скромно вставил Ив. «Сидели в сторонке до поры до времени, выжидали момент». «Но Кинг-Конг!» — я согнулась пополам от хохота. «С ним вы попали в точку!» «Не попали, а подслушали», — поправил Ив, вынимая из моих волос булавку-жучок. Степан мигом смекнул, в чем дело. Достал из своего ящика волшебные железяки и вызвал светящегося монстра. «Подрабатывал летом техником на лазерном шоу, насмотрелся, как это делается», — скромно пояснил тот. «А явление Кинг-Конга было гвоздем программы. Вот только все чуть не сорвалось, натянуть-то экран мы никак не могли. К счастью, внезапно разразился дождь, и на его фоне удалось оживить нашего зверушку». Увлекшись разговором, я слишком поздно заметила, что зеленый пейзаж, видневшийся в распахнутые двери замка, сменился сплошным серым ковром шерсти. Опомнилась я только тогда, когда волки рекой хлынули во двор. Посмертный подарок Ван Бола? Но не успела я похолодеть от этой мысли, как Ив приветливо махнул рукой, и от стаи отделился крупный зверь с белой полоской на лбу. «Алвар!» Вожак приблизился к нам, тяжело дыша. «Рад видеть вас в добром здравии. Это значит, черный человек побежден». Отрывисто выдохнул он. «Очень жаль, что мы не успели раньше». «Уверена, вы прибыли так скоро, как только смогли», ответила я, бросая вопросительные взгляды на Ива. «Я подал знак через камень, как только выехал из замка следом за вами», пояснил он. Альвар обещал собрать всех своих подданных и прийти на помощь, и слово свое сдержал. Он отвесил почтительный поклон старому волку. Тот устало кивнул и спросил. «Где он?» Микки и тут опередил меня с ответом, вызвавшись проводить вожака в замок. «А я?» — возмутился Ив, когда кошачий кот исчез в дверях. «Я тоже хочу посмотреть на обитель колдуна и ее поверженного хозяина». Чтобы подобраться к залу, нам пришлось изрядно потоптаться среди волков, создавших настоящие пробки в дверях и узком коридоре. Казалось, все оборотни этого мира явились посмотреть на труп своего врага. Еще более захватывающая картина открылась нашему взору, когда мы не без труда вошли в зал. В полной тишине со всех сторон к телу колдуна стекались крупные волки, окружая его плотным кольцом и постепенно зажимая круг. И скоро уже не было видно ни черных крыльев плаща, ни лысеющей макушки ванбола. Все пространство затопила сплошная серая река, в которой, как огоньки, сверкали глаза зверей. Внезапно тишину нарушил вой старшего волка. В пробирающем до костей голосе вожака слышалась и боль от потери дочери, и торжество возмездия, и смертельная усталость старого волка, исполнившего свой долг. Эта картина навсегда останется жива в моей памяти. Стая волков, рекой окруживших тело заклятого врага, и вожак, оплакивающий свое единственное дитя. «Благодарю, госпожа», — обратился ко мне Альвар, и все его подданные склонили передо мной головы. «Что бы ни случилось со мной, и кто бы ни стал во главе клана, наше племя никогда не забудет вашей заслуги. А теперь ступайте, мы завершим дело, ради которого явились». «Но разве...» «Он жив, просто потерял способность двигаться. Идите же, вам лучше этого не видеть». Покидая замок, я старалась не думать о том, что осталось от тела чернокнижника. Мы не видели слуг, вероятно, они предусмотрительно разбежались, поэтому никто не помешал нам довести до конца начатое Феликсом дело. Дракон с удовольствием подпалил обломки верхней лаборатории, а Ив и Микки устроили пожар в подземелье. Кто знает, сколько у колдуна учеников. Да и в том, что после смерти ванбола его замок станет самым популярным туристическим маршрутом, я тоже не сомневалась ни капли. Не хватало еще посетителям обнаружить какой-нибудь разрушительный артефакт или смертоносное заклинание. А уж этого добра у чернокнижника было предостаточно. С чувством выполненного долга мы погрузили на Феликса бледного Алина и взгромоздились сами. Ив занял место пилота, а я и Микки с удовольствием растянулись в хвосте нашего живого самолета. Уговорить Степана и Агату составить нам компанию не удалось. Даже обещание устроить пир на весь мир не помогло. Няня и студент спешили к оставшимся без попечения девушкам. Степке явно не терпелось рассказать о своих подвигах, а тетушке устроить взбучку по случаю возвращения. Отряд воинов отправился в замок на лошадях. Казалось, самое страшное осталось позади. В моих мечтах по возвращении в замок меня ожидал президент магической гильдии с готовым телепортом для отправки домой и сундуком волшебных вещиц в качестве награды за успешно проведенную миссию. Реальность была недалека от мечтаний, с точностью да наоборот. Но об этом я узнала только на следующее утро. Пока же меня ждало ночное небо в алмазах над головой, свежий ветер и упоительное ощущение полета. Устав лежать и не в состоянии уснуть, я перебралась к Иву. «Ну что, с первой самостоятельной победы тебе?» — улыбнулся он. «Спасибо. Только моих заслуг здесь немного. Скорее, удача. И все же я, однако, не могу понять», — добавила я, чуть помолчав. «Почему заклинание не сработало? Ведь слова в книге остались те же». «Ты что, подменила книгу?» — развеселился Ив. «Не подменила, а копировала», — поправила я. «Вдруг еще пригодится». «Тогда ты зря переуменьшаешь свои подвиги», — улыбнулся он. «Книжная магия содержится только в подлиннике, в который волшебник-автор вложил свою силу, свою душу и свои знания. Не знаю, о чем ты думала, когда делала копию, но только благодаря ей все закончилось так удачно».